Среда, 7 мая 2008 года. Две недели прошли без всяких неприятностей. Мы открыли новый склад. На церемонии открытия присутствовал весь директорат. Новоиспеченные сотрудники бегали, сломя голову, стараясь угодить начальству. Надо сказать, у них здорово получалось. Управляющий компанией даже прислал нам письмо с благодарностью за хорошую работу. Я два раза посещала Алистера. Мы работали над тем, чтобы вообще прекратить проверки. Пару раз мне это даже удалось. Теперь я гораздо дольше проверяла квартиру на предмет, что Ли мог снова передвинуть или подложить. Но после той ночи, когда я нашла дверь квартиры миссис Маккензи открытой, все было тихо. Он явно взял тайм-аут. Стюарт заканчивал писать научную статью, поэтому часто задерживался на работе допоздна. Я проводила ночь у себя, чтобы он мог спокойно выспаться, поэтому всю неделю мы не пересекались. Однажды мы с Кэролин болтали за чашкой чая. Сейчас у нас появилось больше свободного времени. Как мне на телефон пришла смс-ка от Стюарта. «Забыл, как выглядит наш дом. Постараюсь вырваться на выходные. Люблю, целую, С». А через две минуты на моем столе зазвонил телефон. Я подумала, что это Стюарт, но, к моему удивлению, звонила Сильвия. «Привет», — сказала она. «Извини, что звоню на работу. Ты ведь не оставила номер мобильного?» Голос ее звучал глухо, странно как-то, а за спиной слышался шум городского транспорта. «Ничего страшного». «Как ты поживаешь?» «Нормально». «Слушай, я сейчас очень спешу, но, может, сегодня вместе пообедаем? Вообще-то я немного занята сегодня». «Ну, пожалуйста. Я бы не просила тебя, если бы это не было так важно». Я заглянула в органайзер. «Следующая встреча у меня в 2. Но мне надо вернуться заранее». «Ладно, хорошо. Где ты хочешь встретиться?» «На Оксфорд-стрит есть кафе «Джон Льюис» на 4-м этаже. Знаешь его?» «Странный выбор. Не похоже на Сильвию». Но тон ее оставался неизменным. Как и прежде, она ожидала, что весь мир будет вращаться вокруг нее, что все с готовностью бросят ради нее все свои дела. «Я найду его». «В 12?» «Постараюсь успеть». «Тогда скоро увидимся». «Спасибо, Кэтрин». Она сразу же повесила трубку. Я обдумывала этот звонок все утро. Подозрительное предложение. Уж слишком сильно смахивает на ловушку. Ловко придумано. Если бы она пригласила меня к себе в гости, я бы, конечно, отказалась. А здесь кафе, в людном месте, куча входов и выходов, полно народу вокруг. Ли будет сложно достать меня там. Разве что она поможет. Ладно, рискну. Как она удивилась тогда, увидев меня на пороге. И он, наверное, тоже. Не знаю, где он там прятался, но она так странно смотрела в темноту гостиной, что я не сомневалась. Он был там, смотрел на нас, слушал наш разговор. На улице стояла настоящая весна, теплынь, солнышко. Офисные крысы вроде меня спешили в обеденный перерыв в парк, посидеть на молодой травке, погреться на солнце. Я быстро прошла несколько улиц, немного поплутала, чтобы замести следы, потом поймала такси. Не знаю, зачем я это делала. Если Сильвия назначила мне встречу, он и так знает, куда я иду. Скорее всего, он уже засел в кафе, поджидая меня. Может быть, она хочет, чтобы мы с ним встретились, так сказать, на нейтральной территории? Я не боялась. Но в желудке у меня было пусто и как-то нехорошо. Как будто съела чего-то несвежего. В такси я опустила стекло и с наслаждением вдохнула теплый ветер. Через 10 минут мы припарковались в одной из боковых улочек, и я зашла в торговый комплекс с заднего входа. Внутри работал кондиционер. Я быстро вошла в лифт, который поднял меня на 5-й этаж. Кафе было переполнено, и я не сразу заметила Сильвию. Вообще не видела ее, пока она не вскочила и не стала махать рукой. Она забралась в самый дальний угол, как раз напротив туалетов. Но я не поэтому не заметила ее. Сильвия была одета в высшей степени странно. Черная юбка, белая блузка с короткими рукавами, черные туфли на низком каблуке. Я-то высматривала ее обычное павлинье оперение. А здесь, нате вам, классический секретарский наряд. «Ой, привет!» — воскликнула она, поднимаясь. И, к моему удивлению, обняла и расцеловала меня. «Слушай, я тебя даже сначала не узнала», — сказала я. «Ах, это... Я сейчас буду брать интервью у директрисы одной юридической конторы. Иногда, знаешь, приходится мимикрировать, чтобы не спугнуть дичь. Понимаешь, о чем я?» Она уже заказала для меня чай и две булочки с корицей. «Да, все как в старое доброе время, помнишь? А мне это напоминает наше кафе «Райский уголок». Я огляделась. По-моему, это простенькая забегаловка, никак не тянула на «Райский уголок», но вслух я ничего говорить не стала. «Ну и как идут дела?» — спросила она весело, откусывая булочку. «Хорошо, спасибо». «То есть вы не взяли его на работу?» «Майка. Я имею в виду Майка?» «Нет. У него недостаточно опыта. Понимаешь, одно дело работать в баре, где... Я забыла, в Испании? Целых полтора года. Удивительный опыт, я согласна, но вряд ли может пригодиться для специалиста по логистике». Сильвия быстро взглянула на меня. «К тому же решение принимается коллегиально. Он набрал меньше баллов, чем другие кандидаты. Вот и все. Я ничего не могла поделать». Сильвия дернула плечиками, как бы показывая, что ей на самом деле все равно, а я отхлебнула чая. Чуть теплый. Интересно, сколько она уже тут торчит? Я с трудом сдерживалась, чтобы не оглянуться в сторону второго выхода, ведущего в торговые залы. Ли где-то здесь, я в этом не сомневалась. «Это я», — сказала Сильвия. «Если, конечно, тебе интересно знать». «Ты что?» «Это я рассказала ему о вашей вакансии. Я увидела объявление в «Вечернем стандарте». Там было указано твое имя и номер телефона. Подробности вы можете узнать у Кэти Бейли и так далее. Мне показалось, что это может оказаться моя подруга Кэтрин». И я помолчала. «Что же ты угадала?» «Это действительно оказалась я». «Извини», — сказала она. «Сейчас это не имеет значения», — ответила я, не очень понимая, за какое из своих предательств она просит прощения. «Ну, а у тебя как дела?» Она открыла рот, чтобы ответить, но ее лежавший на столе телефон разразился трелью. Мы обе вздрогнули от неожиданности. Сильвия схватила телефон и, нервно прижав к уху, крикнула: «Алло!» Я отвернулась, чтобы не смущать ее. «Да?» «Нет. Я в кафе, пью кофе с подругой». Она взглянула на меня, пытаясь улыбнуться. «О, ты ее не знаешь. А что? Ты тоже хочешь подойти?» «Ладно». «Нет. Я оставила это на работе. А зачем?» «Хорошо. Скоро увидимся». Она нажала на отбой. И, по-моему, тайком облегченно вздохнула. «Извини». Что-то она очень бледная, заметила я. Даже косметика не могла этого скрыть. Как будто Сильвия выцвела на солнце или поблекла от частых стирок. Хотела я спросить, кто звонил, но понятно было, что это он. Наверняка они сговорились. Может быть, этот тип хочет, чтобы Сильвия снова втерлась ко мне в доверие, а телефон на столе начинен жучками, записывающими наш разговор? «Ой, эти мужики», — пробормотала Сильвия, — «сама знаешь, какие они, вечно проверяют, где ты и что. Неужели?» — спросила я, улыбаясь. «Ну да ладно», — заявила Сильвия, пытаясь говорить бодрым, веселым тоном. — «Мне пора. Я просто так позвонила. Хотела повидаться». Она залпом выпила кофе и поднялась, а булочку так и не доела. Боже, как она похудела! Даже за те две недели, что мы с ней не виделись, она скинула килограммов 5. — «Уже уходишь?» — спросила я. — «Да, извини. Надо бежать на интервью. Я позвоню тебе, хорошо? Береги себя, Кэтрин». Она говорила странным, тихим, как бы придушенным голосом, как будто боялась дать волю эмоциям. На секунду наши взгляды встретились. и в ее глазах я прочитала нечто совершенно неожиданное. Она снова обняла меня, крепко, я даже не ожидала, а затем вытащила из-под стола огромный бумажный пакет, набитый яркими одежками, поверх которых лежали красные лаковые босоножки на высоком каблуке, и пошла к выходу. Я следила за ней, пока она не скрылась в толпе покупателей, сгрудившихся у эскалатора.